Глава третья. Так, я не понял, а где мой обед из 15 блюд? Когда я вернулся с работы, кухня сверкала стерильностью и пустотой. Еще месяц назад такая картина меня бы не удивила, но сейчас, не увидев шуршащего Матвея, я почувствовал легкую досаду. После ночных переживаний организм требовал как минимум мамонта, а легкий завтрак за счет Виктории больше раззадорил, чем насытил. Дверь в комнате друга хлопнула, и он, широко зевая, вошел на кухню. «Чего кричишь?» «Ты что, сегодня не готовил?» «Не-а, в рейде был. Выбери что-нибудь в автоповаре», — отмахнулся он. Легкая досада сменилась обидой. «Мог бы и приготовить что-нибудь вкусненькое. Я вообще-то вчера ясли закончил». «Ну, предупредил бы. Чего сразу наезжать?» Матвей немного смутился. «Я думал, тебе не нравится моя готовка». «Нравится. Нормальная у тебя готовка». Вздохнул я и осознал всю комичность ситуации. «Дожил. Так привык, что ты встречаешь с работы и кормишь, что наглеть начал». «А, это да», — кивнул друг, выбирая программу автоповара. «Хорошему быстро привыкаешь. Так что там с яслями?» «Все-таки вкусная еда — недооцененное оружие. Наелся до отвала, и тебе уже хорошо. Зла никому не желаешь, нападать ни на кого не хочешь, даже двигаться не изволишь. Остановись мгновение, я посплю. Всем хорош этот метод борьбы. Знать бы только, где найти столько вкусной еды, чтобы укротить всех амбициозных, злых и голодных». Вдоволь наевшись и хором подобрев, мы залегли обсуждать ближайшие планы. «Тогда я к тебе выдвигаюсь». Матвей опять зевнул и почесал пузо. «Не спеши, некуда еще выдвигаться. Клан мы создали, сегодня с Орида не будем место для замка выбирать». «Так я помогу». «Чем? У меня и так проблем выше крыши. Дедлайны, критерии. Кстати, как там твоя уникалка?» «Там уже все пучком. Иркина команда отлично пропаровозила. Даже не знаю, как тебя благодарить за нее». Лицо друга стало таким радостным, что закрались сомнения, за что он меня там благодарит. «Заканчивай с заданием, вот ты отблагодаришь. Я так понимаю, денег в тебя влить еще много придется. Эридани будет не рад, если отдачу не увидим». «Эридани то, Эридани сё», — пробормотал Матвей и неожиданно сел. «Ром, чё за дела?» «М-м-м», — я приоткрыл один глаз. «Я молчал, когда он терся с тобой в яслях. Окей, там все понятно. Но брать его в наш клан на материке? Нахрена?» Акцент на слове «наш» резануло ухо. Дрему как рукой сняло. «Матвей, я не понял, что ты к нему прикопался?» «А то, что ты о нем знаешь? Ничего!» Друг недоуменно развел ладони в сторону и наклонил голову. «Хорош советник. Уверен, что он нас не кинет? Я нет. За что его посадили? И что это за условия никому ничего не рассказывать?» «Очень удобно. Я бы тоже не отказался. Присосался к тебе, как кровосос. Что ему надо?» Самое неприятное, что вопросы Матвея были чертовски правильными, но не признаваться же ему в этом. «Это-то как раз понятно. Ему нужен проверенный человек, чтобы он мог доверять и полагаться. Вчера он как раз настаивал, чтобы я бросил работу в Реале и полностью ушел в игру». «Не нравится мне это». Голос Матвея стал суше гербария. «А ты что?» «А я?» Я задумался о Викторе. «Если нельзя здесь и сейчас узнать о его преступлении, то следует систематизировать все, что известно о мистере Икс. Стар, женат или был женат, есть дети, образован, честолюбив, обладал некоторой властью и достатком. Это все ни о чем. К делу, как говорится, не пришьешь». «А, вот. Закончил с магистерской степенью танцевальную школу Ривальдо. Не густо». «Ну, и что думаешь?» — настойчиво переспросил друг. «Ну, про работу». Продолжая размышлять о Викторе, я ответил как есть. «Да фиг его знает. Странная какая-то контора. Я за месяц так и не понял, чем они занимаются. Меня, как убогого, отправили на «принеси-подай, иди нахрен не мешай», с моим-то опытом. У директора, походу, старческая деменция. Секретарша это везде рыщет. Критерии идиотские. Сегодня прихожу на работу, еще пяти не было, а секретарша из офиса какую-то коробку тащит. Ага, ты приходишь на работу в 5 утра, а они странные. По-моему, ты им подходишь. Как ни старался друг казаться спокойным, но трясущаяся нога его выдавала. Ты чего? Работа в реале прежде всего, понял? У нас с тобой план был? Был. Вот его и придерживаемся. А Эри Дани? Матюха скривился. Его неприязнь к клановому советнику только окрепла. Да забудь ты про него. Я тоже не вчера родился. Его дело советовать, а мое дело принимать или отклонять советы. Избавиться от него мы всегда успеем. Но сначала завершим задание по поиску острова. Мне интересно. Друг недоверчиво сверлил меня взглядом. Не дрейфь. Бегай с Ириной еще 2 недели. Я за месяц должен убить генерала. Если не убью, то полечу в изгнание. Не надо тебе со мной. О том, что в изгнании я не смогу выполнить критерии, я благоразумно умолчал. Заметана. Но на генерала я с тобой. Посмотрим на твое поведение, буркнул я, осознавая, что побороть навалившуюся дремоту не в силах. Кажется, кто-то выключил свет и звук. В Барлеону я вернулся только через 2 часа. Глубокий добротный сон пошел на пользу. Голова прояснилась, а мышцы почувствовали настоящую, неподкрепленную лекарствами энергию. Редани нашелся в той же гостинице, в которой накануне остановился и я. Он сидел внизу за столиком и лениво ковырялся в тарелке. Не надо было обладать даром ясновидения, чтобы догадаться, кого он поджидал. Больше никого в таверне не было. Я прошел к стойке и постучал, привлекая внимание хозяев. Толстый трактирщик с одинаково засаленными передником и волосами оторвался от какой-то книги, взглянул на меня, поморщился и, как ни в чем не бывало, вернулся к чтению. «Уважаемый!» — настойчиво постучал я, намекая, что никуда не уйду. Детина снова поднял глаза, затем грузно поднялся сам и, подхватив книгу под мышку, потопал ко мне. Кружки на стойке подпрыгивали в такт шагам. «Пивной барон от трактирщика до повелителя мира», — прочел я название книги. «Чудно как-то». «Чё надо?» — пропищал потенциальный повелитель мира. Моя привлекательность с ним составляла всего 15 пунктов, что было на 5 ниже стандарта. «Здравствуйте. Я смотрю, книгу у вас очень интересная». Попытка поднять привлекательность не удалась. Бугай насупился еще больше и переспросил. «Чё тебе надо?» «Завтрак и продлить номер», — сдался я. Вместо ответа трактирщик хлопнул по стойке табличкой «Свободных номеров нет» и покосился на рога. «Сложно будет отыгрывать тифлинга, если так пойдет и дальше». «А покушать?» — выдавил я из себя улыбку. «Будет», — брезгливо ответил детина и кивнул на Эридани. «Жрите быстрее со своим дружком и проваливайте! Посетители мне только отпугиваете!» Я смиренно кивнул и пошел к напарнику. Нечего и думать, чтобы получить хоть какие-то квесты у этого книгочея. При моем приближении Эридани отодвинул тарелку и потянулся за пивным бокалом. «Вопрос с Руардом улажен, нас беспокоить не будут». Сделав несколько глотков, он дал мне время осознать, какой он молодец. Я кивнул, вроде как в знак приветствия, а вроде как, чтоб принял информацию к сведению и сел за стол. «Ты спрашивал, кто такие журавли?» «Уже знаю. Наемники без клановой принадлежности. Работают на Поднебесную, выполняют для них особые поручения. Потому и без клана, чтобы действия одного не влияли на репутацию остальных. Ничего не упустил?» «Нет». «А почему ты решил, что она из журавлей?» «Закрытая информация, но я был прав». Самодовольство так и лучилось в глазах старика. «С Вардунусом уже связались и выкупили Вармильду из тюрьмы». «Чем это нам грозит? Она будет мстить?» «Не думаю. Журавли здесь для разведки. Они что-то ищут. Лишнее внимание им не нужно». Так поэтому она убила босса под носом у Вардунуса? Во мне проснулся скептик. А потом засветилась в общем чате и дождалась, когда Руард придет на разборки. Но-но. Не ехидничай, это частности. Понятно, что Вармильда сама полезла к Руарду, но нас это не касается, понял? Ограничимся тем, что она рассчитывала на эпический шмот с босса. Хромая старуха принесла завтрак и грохнула тарелкой о стол. Разговор пришлось на время прервать. «Что у тебя со временем на выходных? На что мне рассчитывать?» — спросил напарник. Я понял, что мой вчерашний уход в реальность его задел. «На что мне рассчитывать?» — мысленно передразнил я. «Хороший вопрос. Так, сегодня у нас пятница. До вечера воскресенья я весь твой». «Замечательно», — констатировал напарник и задумчиво потер пальцами рот. «Настивали 10 губерний, наша самая маленькая. Провинция Локдар находится на юге. Это самое удаленное от основных баталий и наименее популярное место. Идеально для того, чтобы развивать замок. Схематическую карту я набросаю недели за две. Тогда и выберем место». «Считай, я уже набросал». Было приятно утереть нос деловитому и опытному игроку. Скидывая полученную от Марселя карту, я не удержался и поддел напарника. «Не спрашивай, откуда. Закрытая информация». Эридани прищурил расфокусированные глаза, разглядывая только ему видимую картинку. «Ты кому-то душу успел продать?» Он моргнул и с интересом уставился уже на меня. «Угадал, только не свою, в отличие от некоторых». Закинув последней фразой удочку, я надеялся на честный разговор. Тщетно. Эридани никак не отреагировал, хотя взгляд не прятал и не отводил, бомбардируя меня недовольными флюидами. Я стойко возвращал их обратно. Первым сдался напарник, материализовав на столе карту. «Здесь». Он ткнул пальцем практически на самый юг. В точку, где зеленая река впадала в Южный океан, отделяя империю от земель демонов. «Лес, руда, море, 150 километров до Локдара. Идеально для замка». «А еще демоны, пираты, шальные игроки, необходимость портала, и хрена с два мы затащим народ в эту глухомань. Как видишь, тоже кое-что смыслю». Мне категорически не нравилось место, предложенное Эридани. Я приготовился спорить, впрочем, как и напарник. Вдруг входная дверь с противным скрипом отворилась, отвлекая от низкого старта перед спором. Мы синхронно оглянулись. Вошедший показался смутно знакомым. «Эй, хозяин, пиво мне и моим друзьям!» Я вгляделся и узнал мастера Бартулун, ученика Борха Златорукова, дворфа, которого мы избавили от забвения, и демонов. Он помахал нам рукой. Выглядел мастер почти хорошо, хотя и остался безволосым. Уверенной походкой он добрался до нашего столика, отодвинул для себя табурет, взгромоздился и грязно выругался, потому как голова едва показалась над столом. Даже боевой молот, который дворф подложил себе под зад, не сильно спасал ситуацию. «Ну, где мое пиво?» — гаркнул он, нависая мясистым носом над поверхностью стола. Получалось, будто он его обнюхивал. Трактирщик вмиг отвлекся от книги и засуетился. Все та же хромая старуха принесла нам три кружки темного и аккуратно поставила, протерев перед этим стол. «За встречу!» Не дожидаясь поддержки, дворф залпом осушил полуторалитровую кружку и потребовал еще одну. Когда третья показала дно, мастер отпустил благородную отрыжку и, довольный, откинулся на спинку, которой вообще-то не было. Дворф ожидаемо свалился. Его лысая башка врезалась в пол, разламывая пополам гнилые доски. Никто из нас не пошевелился. Квален. «Это квестовая цепочка? Зачем он здесь?» Эридани. «Может быть, посмотрим». «Эх ты, сучий потрох!» Разъяренный мастер вскочил на ноги, сгреб ближайшие табуретки, потом огляделся и подтянул соседний стол, схватил молот и, прежде чем кто-то успел моргнуть, превратился в размытое облако. Зал наполнился глухими ударами, жужжанием пилы и запахом обработанного дерева. Когда пыль осела, сияющий Бартулун восседал на деревянном троне. Здесь все было чин по чину. Спинка, пуф на твердом сиденье, резные ручки и интересные свойства. Трон мастера Бартулуна. Описание. Уникальный предмет вне категорий. Любой дворф, севший на этот трон, получает баф «Благословение мастера Бартулуна». Плюс 10 ко всем характеристикам и опьянение на 1 час. Предмет привязан к трактиру «Единорог снов». «Так-то лучше!» На лице дворфа блуждала хмельная улыбка. «Трактирщик, с тебя год бесплатной выпивки мне и моим друзьям-тифлингам!» Получена годовая скидка на 100% на выпивку в трактире «Единорог снов». Детина довольно закивал и бросился самолично убирать оставшийся от шедевра мусор. Чудеса, да и только. Вот что значит представлять фракцию «Свет Барлеоны» и иметь приписку «Босс вне уровней, не боевой персонаж». «Теперь к делу!» Бартулун окинул нас взглядом. «Меня прислал Ларголот. Он не успел вас похвалить. Сказал, что не каждый месяц из охотников получаются истребители. Вы молодцы!» Дворф замолчал, пережидая не вовремя начавшуюся икоту. Мне захотелось его встряхнуть. Эридани крикнул трактирщику принести еще пиво. Мастер выхлебал всю кружку, и икота прекратилась. «Фух! Какие вы молодцы! Опять спасли!» Выдохнул дворф и, лыбясь во весь щербатый рот, замолчал. «Ну и что там еще сказал демон?» — напомнил напарник. «Что вы молодцы! Молодцы! А потом... забыл!» Бартулун морщил лоб, силясь победить амнезию. «Как же там было-то? Может, он что-то просил передать? Предмет или карту?» Заерзал я на месте. «Точно!» Расцвел мастер и, покопавшись в кармане, вытащил бумажку. Эриданя тут же выхватил ее из рук. «Тут какая-то тарабарщина. Не могу прочитать. Язык незнакомый». Дворф осуждающе покачал головой. Достал из нагрудного кармана очки и, отобрав обратно бумажку, зачитал по слогам. «Зелёного и светлого настивале нет. Поняли? Нету. Они схоронены там, где родились. Ушастая спрятана в глубинах гор. Гор — это хорошо. В горы я с вами пойду». «Это все?» — оборвало Эриданя слова охотливого дворфа. «Это? Нет. Тут еще написано «Логдар — правильная провинция». Все». Дочитав, дворф скомкал послание и запустил им в очаг за стойкой. Бумага поймала случайную искорку, загорелась, но, ударившись о боковую стену очага, вывалилась на пол. Трактирщик с руганью залил все водой, но дворфу ничего не сказал. «Ах, чтоб тебя!» — вздохнул низкорослик. «Центровым Golden State Warriors ему точно не быть. Но теперь понятно, почему его спровадили из яслей. Это же ходячая пьянь с молотом в руках». «О, карта! Отчего не полная? Вам же в оплот грома надо, а его тут нету. Непорядок!» Выхватив из-за уха, как фокусник, огрызок карандаша, Бартулун нарисовал корявую башню на землях демонов. Мы молча заценили его осведомленность. Ну, может, не так уж и плохо, что его к нам послали. «Туточки она, кажется». Он задумчиво поскреб лысину. «Не, точно тут. Зуб даю. Когда отправляетесь?» «Скоро», — пообещал Эридани и задумчиво сощурился. «Вот выберем место под замок, построим его, а потом и к демону двинем». «Отчего его выбирать-то?» — удивился дворф, пододвигая к себе мою кружку. «Так надо же, чтобы замок быстро в уровнях поднимался, чтобы защищен был и ресурсы рядом», — пояснил я, переставляя к мастеру и кружку Эридани. «Пф, то ж мне задачка». Бартулун опрокинул 1,5 литра, пробежался осоловелыми глазами по карте и ткнул в точку, примятую уже пальцем Эридани. «Тут-то, в устье зеленки. Лучше места в Логдаре не найти. Помяните мое слово, мастер Бартулун попусту не мелет». Подкрепив слова последней выпивкой, дворф деловито потер руки и спрыгнул с трона. «Все, за дело. Раньше начнем, раньше стройку запустим. Я тут кое с кем забился насчет вас. Обещали подсобить, скидочку дать, чтобы потом никто не сказал, что Бартулун долги не возвращает». Пока мы с напарником играли в гляделки, Дворфу добежал до дверей и, раздраженный нашей медлительностью, топнул ногой. «Вы там что, копытами приросли? Махом шагайте, махом! Надо же еще ресурсы обсудить, караван отправить, мастеров найти. Да у вас дел по булькающую глотку, а вы еле зад чашете!» Квален. «Судя по трону, кадр он ценный. Пригодится?» Эридани. «Определенно. Только бесплатно работать не будет. Хоть мы ему жизнь спасли». На то мы порешили. Продажи замков ведал наместник губернатора. Бартулун без проблем провел нас в приемную, но там пришлось подождать. Наместник принимал работы по восстановлению города. Широкие двери личного кабинета распахнулись, выпуская посетителя. Глава клана Руард вышел в обнимку с ряженым в пышное одеяние наместником. Свинячьи глазки, пухлые губы, одутловатое лицо с нездоровым цветом, прилизанная шевелюра, многочисленные карманы. Видимо, для того, чтобы принимать щедрые пожертвования исключительно на нужды города. Глава провинции смеялся, подружески похлопывая Вардунаса из свой пухлый карман. Пришло понимание, что задача сложнее, чем казалось изначально. Если у Руарда такие тесные связи с наместником, обойти их будет непросто. «О, наконец-то! А вот и мой герой!» — всплеснул руками наместник, позабыв о Вардунасе. Реплика была адресована Дворфу. Нас же попросту проигнорировали. Сменив одного обнимающегося на другого, излучавший дружелюбие глава повел Бартулуна к себе в кабинет. Закрывая дверь, он снизошел и до нас. «Что?» «Мы с ним», — коротко кивнул Эридани вслед Дворфу. «Ждите здесь». Дверь захлопнулась, и только сейчас я заметил, что Вардунас все это время внимательно меня разглядывал. «Сын?» — спросил он у Эридани, словно в продолжении какого-то разговора. Напарник лишь улыбнулся, не подтверждая, но и не опровергая предположение. «Я так и думал. Мое предложение в силе. Надумаешь сменить лигу, должность заместителя твоя». Мне удалось сохранить челюсть на месте, хотя она очень просилась на пол. «Один раз я уже отказался, откажусь и второй», — ответил Эридани и постарчески покряхтел. «Мне нужно Квалина на ноги поставить, потом видно будет». «Ставь, отец, только не на моем пути. Ну, ты мудрый человек, сам все понимаешь». Вардунас кивнул на прощание и вышел. Я повернулся к Эридани. «Отец, я твой Люк?» «Не поясничай. Другой разумной для него причины, почему я с тобой, не придумал». Дверь снова распахнулась, и шаркающей походкой к нам вышел гном. Ростом он был ниже Бартулуна, едва достигал нам до пояса. «Его светлость, готовы вас принять», — старческим голосом произнес секретарь. Стала заметна седина, дряблость кожи и бесцветность глаз. Немощный гном совершенно не вписывался в атмосферу богатого рабочего кабинета. Такие кабинеты в реальности мне встречались пару раз, и всегда там присутствовала первоклассная молодая секретарша. «Друзья настоящего героя — мои гости!» Приторно улыбаясь, наместник пригласил нас за стол. Квален. «Почему наместник постоянно называет Дворфа героем?» Эридани. «Так называют всех древних мастеров, тем более, если они ученики Борха». Квален. «А Борх — это...» Эридани. «Потом, ты лучше на наместника посмотри». «Мастер Бартулун рассказал о вашей проблеме и попросил помочь. Значит, нужен замок?» — спросил глава, поправляя предметы на столе. Между делом он открыл небольшую шкатулку, продемонстрировав ее пустое нутро, и поставил ко мне поближе. «Да, ваша помощь была бы кстати», — подтвердил я. Наместник красноречиво посмотрел на шкатулку, потом на бутафорский кошелек у меня на поясе и обратно на шкатулку. «Надо подумать, что можно сделать». «Мы будем очень признательны». По подсказке Эридани я отсчитывал 1000 золотых. Надеюсь, что он не ошибся в местных расценках. Звенящий мешочек ловко перекочевал в шкатулку. Скорости, с которой наместник сгреб ее в стол, мог бы позавидовать болид Формулы-1. Привлекательность с наместником провинции Локдар увеличилась до 30. «Очень хорошо, что вы выбрали нашу провинцию». Глава расплылся в довольной улыбке. Сумма ему понравилась. «Но прежде чем мы перейдем к вопросу о замке, я хочу наградить наших героев. Во время нападения демонов они, не жалея живота своего, сражались с врагами, помогали сдерживать атаку», — говорил наместник долго и фальшиво. «Произнеси он эту речь со сцены, я бы не поверил ни единому слову и лично бы припечатал гнилым помидором в лоб за бездарную игру». Получена награда за участие в локальном сценарии «Защита Локдара». Скидка на товары торговцев провинции. 3% на 30 дней. Так себе награда, конечно. А прелюдии было, считай, на все 30%. Теперь к основному делу. Мне поведали о месте, где вы хотите возвести замок. Я посмотрел бумаги. Вы внесли хороший первоначальный взнос при создании клана. Это очень предусмотрительно. В другом случае, мне пришлось бы выдать вам замок в случайном месте, как того требует закон. Эридани. Да-да, закон. С ним проблем вообще не предвидится. За золотой продаст и родину, и душу. Квален. Согласен. Аппетит у наместника завидный. Мастер Бартулун просит дать вам шанс проявить себя и получить замок чуть получше, чем положено новичкам. По его заверениям, вы добропорядочные граждане и достойны испытаний. Я, безусловно, ему верю, но в то же время о клане Паретто толком ничего не слышал. Что скажут мои граждане, если я доверю город тифлингам? Вы же должны понимать, что я рискую репутацией. Понятно. Дали на лапу, подставь другую. На столе появилась вторая шкатулка, куда перекочевала еще 1000 золотых. Но в конце концов, иногда стоит дать шанс молодым. Как говорится, молодым у нас дорога, старикам у нас почет. А взяточникам отдельный котел в аду, мысленно дополнил я известную фразу. Хорошо. Место, которое вы выбрали, кишит пиратами. Изгоните их, и я передам в ваше управление 6 деревень, расположенных рядом с замком. Это дарует замку сразу 3 уровень. Не сможете? Что ж, такое бывает. Проживете без деревень. К деревням прилагается и титул? Заискивающе спросил Эридани. Скрепя сердце, я отсчитал еще 1000 и уже не таясь положил на стол. «Титул?» — задумчиво переспросил наместник, прицениваясь к мешочку. «Это за 6 деревень-то?» «Да, ваша светлость, титул», — подтвердил Эридани, заставляя меня увеличить сумму до 10 000. «Да, припоминаю, где-то был такой указ. Надо поискать». Наместник пожевал губами, и мешочек пополнился еще 10 000. «Ах, вот же он!» — всплеснул жадными ручонками чинуша. Лежащая перед ним папка раскрылась, явив нужный документ. «Вместе с управлением 6 деревнями полагается титул барона. Как же я мог об этом забыть? В таком случае вам осталось лишь купить замок и отправляться на место. Пираты атакуют вашу провинцию!» Наместник провинции Локдар предлагает клану Паретто приобрести замок первого уровня без названия за 5000 золотых. Местоположение замка. Координаты. Принять предложение. Время на принятие решения 120 секунд. По карте выходило, что координаты в описании указывали на устье реки Зеленая. Не обманул. «Еще 5?» — недовольно пробурчал я, устав отсчитывать деньги. Эридани. «Это стандартная цена для места с голыми камнями. Не ной вслух. Надо еще про движимое имущество узнать». «Ваша светлость, позвольте вопрос. В этих 6 деревнях сколько проживает народу?» 2448 разумных», — ответил наместник, сверившись с бумагами. «А какой у нас будет налог?» В этот момент Бартулун кашлянул, напоминая о своем присутствии. Глава провинции покосился на дворфа и промямлил. «Стандартная ставка в провинции — 150 золотых, но друзьям героя сделаем поблажку. 100 золотых в год с одного разумного». «Нас это устраивает. поспешно произнес Эридани, не давая мне возможности возмутиться. Признаться, повод у меня был, причем немалый. Считал я быстро. Тем более, что умножить 100 на 2500 много ума не надо. Это же, мать вашу, 250 000 в год. Что за адские налоги? Квален. 100 золотых? Да мы чемпионы по скоростному обнищанию. Эридани. Плати. 6 деревень дадут нам доход в 2 раза больше. Как советник я настаиваю. Ага, советник. Как только появятся долги, такие советники первые запакуют чемоданы. Рука застыла над кнопкой «Отказаться» и с огромным трудом передвигалась к «Принять». Тем не менее, я рискнул. Возможно, в последний раз я доверяю другому человеку, но Эридани меня еще не подводил. Клан Парето приобрел замок первого уровня без названия. Право на владение и смену названия получите у наместника провинции Локдар. «Поздравляю с владением!» Наместник потер руки и одарил нас простыней системного текста. Получено клановое достижение «Владетель замка». Стоимость найма рабочих бригад уменьшена на 10%. Вам необходимо присвоить замку название. В связи с вступлением во владение замка первого уровня, вы обязаны выплатить налог на замок в размере 5000 золотых, 5000 за каждый уровень. Получено задание «Изгнание пиратов Локдара». Описание. Уникальное задание. На юге провинции бесчинствуют пираты. Найдите их и уничтожьте логово, изгнав вредителей с земель Локдара. Минимальный критерий выполнения – уничтожение 499 из 1000 пиратов, от 40 до 100 уровней. Время прохождения ограничено 1 месяцем. Награда – опыт плюс 5, репутация с фракции «Свет Барлеоны» плюс 1. 6 деревень с 2000, 448 жителями. Титул – барон. Налог на одного жителя будет составлять 100 золотых в год. Бонус уничтожения всех пиратов, плюс 1 ко всем основным характеристикам. Вниманию игрока. В случае невыполнения задания уничтожения генерала Адвара, вы будете лишены права находиться на своих землях на 1 год без освобождения от уплаты налогов. Замок первого уровня без названия переименован в Майндфелл. Распрощались мы с наместником лучшими друзьями. Нас выпроваживали из приемной так же, как и раньше Вардунаса, похлопывая по плечу. Еще бы, 22 000 золотых кого угодно сделают дружелюбным. «Я же говорил, что скидку выбью!» — довольно пробасил дворф. Стоило нам выйти в холл. «Теперь про меня. 10 000 в неделю плюс довольствие. Материалы за счет клана. 1 выходной в неделю и 50 рабочих. «Это на первое время...» «Спасибо, но ты мне не по карману», — оборвал я наглеца. Тот непонимающе хлопнул пару раз глазами и посмотрел на Эридани в поисках поддержки. Напарник лишь пожал плечами, отстранившись от проблемы. «Ну так, что предложишь?» «Спасибо за помощь с замком, мастер Бартулун», — повторил я. «Но платить за твою работу я не могу. Нет у меня денег». «Хочешь, помогай так. Не хочешь, держать не стану. Эридани, пойдем, у нас много работы». Бартулун застыл каменным изваянием, но я лишь махнул ему на прощание. «Да, иметь такого работника для клана очень полезно, но только в том случае, если клан прочно стоит на ногах. Сейчас Бартулун для меня как новенький Мерседес для бедного студента. Дорого, бессмысленно и вызывает скорее насмешку, чем уважение». Едва мы вышли из дверей на центральную площадь, как я схватил Эридани за руку и рывком втянул обратно в здание. Там мы лоб в лоб столкнулись с выходящим Бартулуном. «Эй, затейники, знал же, что проверяете!» Дворф радостно заулыбался и погрозил пальцем. «Согласен, перемудрил с запросами. 1000 в неделю и по рукам. На первое время ресурсы мои, но там компенсируешь. И без работников мне никак». «Тут понимать надо!» «Нанят!» — пробурчал я, лишь бы зануда отвязался. Эридани вопросительно кивнул, и я показал на окно, выходящее на площадь, где активно ругались со стражей 2 знакомых охотника на демонов. Пантомиму мы досмотрели до конца. Борзую пару арестовали и отправили в портал. Надеюсь, что в тюрьму. Интересно, что варталинским понадобилось в Локдаре?»